Нечистое и чистое иллюзорное тело. Ранее уже говорилось, что существует два типа иллюзорного тела – нечистое и чистое. Они различаются с точки зрения свободы от загрязняющих омрачений. Несвободное от них нечистое иллюзорное тело, подобно телу, поэтому еще так и называют загрязненный джнанакайей, говорят, что огромную пользу приносит даже простое понимание процесса достижения иллюзорного тела. Насчет этого в собрании Ваджарной мудрости сказано, что те, кто раскрыл в себе огромное желание достичь самадхи великого блаженства, с этого своего пути уже не сойдут. В этом они похожи на йогинов Параметаяны, которые неотвратимо следуют однажды выбранному направлению и не сбиваются ни на какой другой путь. Термин «самадхи великого блаженства», упоминаемый в собрании Ваджарной мудрости, является эпитетом иллюзорного тела. Опираясь на подобное утверждение, мы должны развивать непреодолимое стремление к достижению майя-кайи. Постигая внешние и внутренние методы проникновения в чакры тела, сочетая истинный взгляд на отсутствие самобытия с великим блаженством и со способом реализации иллюзорного тела из связки изначального тончайшего ветра с умом, подлинной основе ваджарного тела, мы обретаем непоколебимую уверенность в пути, ведущем к иллюзорному телу. Растет и крепнет наше стремление к достижению иллюзорного тела. Не только следование практическому пути, но даже одно только понимание этого пути, полученное теми, кто слушает это учение, посеет в их уме плодоносные семена для грядущего достижения иллюзорного тела, подобного радуге. Так поймите же, какая невероятная удача выпала нам, имеющим возможность изучать тексты вроде этого. Однако хочу предостеречь вас, вышесказанное отнюдь не означает, что достаточно одного лишь слушания или даже понимания наставлений по майя-кайе. А практиковать учение вовсе не обязательно. Практика, во что бы то ни стало, это первоочередная необходимость.